Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исполинском масштабе жест командира, и бесшумно скользнула на свое место. Плотно закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке, жидкий аммиак пульсировал в трубах, словно кровь в висках орущего безумца. Командир закрыл наружный люк. «Готово!» Все замерли в ожидании. Гулко стучал пульс корабля, его сердце отчаянно колотилось. Чаша с золотом на борту. Холодная кровь металась по жестким жилам. Вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево. Командир медленно вздохнул. Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять. «Теперь обратно». Корабль сделал полный поворот и устремился прочь. «Слушайте». Сердце корабля билось тише, тише. Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года. И все думали одно. «Лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого, лети навстречу холоду и мраку». Через 20 часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившееся дитя. Они летели домой. Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом Бретона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад. «Порой мне солнце кажется горящим древом, его плоды золотые реют в жарком воздухе, как яблоки, пронизанные соком тяготенья, источенные родом человеческим, и взор людей исполнен преклонения, им солнце кажется неопалимым древом». Долго командир сидел возле погибшего, и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно», — думал он, — «и я счастлив. Я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков». «Так», — вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами. «Так, куда же мы летим теперь?» «Куда?» Он знал, что все его люди тут рядом, что страх прошел, и они дышат ровно, спокойно. После долгого-долгого путешествия к солнцу, когда ты коснулся его, подразнил, ринулся прочь, куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой, каков твой курс? Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном слове. И они увидели, как слово рождается у него во рту и перекатывается на языке, будто кусочек мороженого. «Теперь для нас в космосе есть только один курс», — сказал он. Они ждали. Ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак. «Север!» — буркнул командир. «Север!» И все улыбнулись. Точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер.